Глава 12. Очень серьезный вопрос. Дети младших классов беспокойно ерзали на стульях. Лесли успел всех предупредить, что нажалуется на дылду Роберта. Малышня вообще его не любила, и некоторые пострадавшие были готовы присоединиться к Лесли. Даже Питер признал свою ошибку. «Вот я дурак, что смолодушничал! Роберт так сильно меня раскачал, что я чуть не умер от страха! А потом он пригрозил, что выпустит моих морских свинок, если я хоть слово скажу!» Председатели выглядели озабоченными. Рита рассказала Уильяму о странных происшествиях. Расследование будет сложным, и, может, даже придется обращаться к помощи взрослых. Роберт сидел бледный, а Элизабет, наоборот, раскраснелась от волнения, как и Дженни. Джоан тоже переживала, но держалась молодцом. Собрание началось с обыденных вещей. Всем раздали по 2 фунта, и 2 ученикам выделили дополнительные суммы денег. Ну, а потом началось. «У кого имеются жалобы?» — спросил Уильям. Элизабет и Лесли подскочили со своих стульев почти разом. «Пусть говорит Элизабет, а ты, Лесли, посиди пока», — сказала Рита. Элизабет начала сбивчиво рассказывать. «Уважаемые председатели! У меня важное сообщение. Вернее, оно у нас с Лесли одинаковое. Про Роберта». «Слушаем тебя», — кивнул Уильям. «На прошлом собрании я уже говорила, что Роберт задирает маленьких. Но у меня не хватило доказательств, и я вспылила. В итоге меня заставили извиняться, а Роберта никто не наказал. Но сейчас вы такое услышите!» «Элизабет, не заводись, говори спокойнее», — предупредила Рита. «Легко сказать, говори спокойнее». Голос Элизабет звенел от негодования, но она постаралась взять себя в руки. «Хорошо», — сказала она. «Мы с Джоан видели собственными глазами, как Роберт задирал Лесли. Он посадил его на горячую батарею. И еще нам стало известно, что он угрозами заставил Питера молчать. Он намеревался выпустить его морских свинок, а Питер их обожает. Поэтому я была права. Роберт — подлая свинья!» «Пожалуйста, не надо выражаться и выносить собственные суждения», — оборвала ее Рита. «Для этого существуют присяжные. У тебя есть что добавить?» «Да. Роберт не только обижает маленьких, но и с другими подличает. Пострадавшие я и Дженни. Из-за его грязных трюков у нас были неприятности». Уильям оторвался от своих записей и уточнил. «Что еще за грязные трюки?» «Он вытащил у меня из стола 3 рабочих тетради и куда-то их спрятал», — распалялась Элизабет. «А еще измазал в грязи мои садовые инструменты, как будто я их не помыла. И Джон устроил мне выволочку. Вдобавок он стащил у Дженни 2 белых мышек и засунул их в стол мисс Рейнджер. А мышки потом убежали и не нашлись». «Дженни, это правда?» Дженни робко поднялась со своего места. «Да, я очень переживаю. Уж лучше бы он лично надо мной подшутил. А мышки, они маленькие и беспомощные». «Хорошо, садись, Дженни». Уильям наклонился к Рите, и минуту они о чем-то переговаривались. Потом Уильям посмотрел в зал и сказал. «Лесли, встань и расскажи, что знаешь ты». Засунув руки в карманы, Лесли с важным видом поднялся и заговорил. «Ну, значит, дело было так. Вытащи руки из карманов, стой прямо и не раскачивайся», — перебил его Уильям. «Мы тут серьезные вопросы решаем». Лесли смутился и стал отвечать, как на уроке, громко, с расстановкой и безо всяких там ненужных словечек. Жюри и председатели внимательно выслушали его, и мальчик сел на место. «А теперь нам хотелось бы послушать Питера», — сказала Рита. Маленький Питер поднялся со своего стула. Коленки у него дрожали. Но на этот раз не от страха быть поколоченным, а от волнения перед публикой. Мальчик даже немного заикался, когда говорил. «Я сидел на качелях, и Роберт так сильно меня раскачал, что я чуть не свалился. И еще меня стошнило». «Почему же ты не сказал этого в прошлый раз?» — требовательно спросил Уильям. потому что я испугался. «Никогда не трусь», — мягко, но с нажимом произнес Уильям. «Гораздо приятнее быть храбрым. Если бы ты сразу во всем признался, Роберт не тронул бы Лесли. А еще из-за тебя пострадала Элизабет. Мы были к ней несправедливы. Нужно всегда говорить правду, как бы ни было трудно. Ты ведь хочешь, чтобы тебя уважали?» Питер молча кивнул и опустил голову. Во-первых, ему было стыдно. А во-вторых, он прямо сейчас набирался храбрости на всю оставшуюся жизнь, чтобы уже никогда не быть трусом. Уильям посмотрел на малышей. «Ребята, если у вас не хватает духу признаться на собрании, для этого существуют старосты. Они всегда помогут и защитят вас. Питер, садись». Уильям повернулся к Роберту. «Ну, что скажешь? Все это правда?» Роберт поднялся со своего места. Он говорил так тихо, что его слышали только председатели. «Нет, не все. Только одно обвинение справедливо, а остальные нет. Говори громче», — попросил Уильям. «Какое обвинение ты считаешь несправедливым?» «Я действительно усадил Лесли на батарею, но не такая уж она и горячая была. А все остальное неправда. Я не делал никаких пакостей девчонкам, это кто-то другой». «Ты врешь!» — не выдержала Элизабет. «Я же видела, как ты ухмылялся, когда меня ругали!» «Элизабет, помолчи!» — остановил девочку Уильям. «Роберт, значит, ты отвергаешь обвинение Элизабет? Но в прошлый раз ты соврал, утверждая, что не обижал Питера. Как мы можем тебе верить? Вдруг ты опять выкручиваешься?» «Нет, я говорю чистую правду!» — воскликнул Роберт. «Это не я! Я вообще не знаю, кто это подстроил. Да, Элизабет действует мне на нервы. Она всюду сует свой нос. Но кто тогда насолил Дженни? Против нее я вообще ничего не имею. Так что ищите другого виноватого». Зал загудел, и Роберт понял, что ему не верят. Все думали на него. Все, кроме Кэтлин. «Хватит галдеть!» Уильям повысил голос и стукнул судейским молоточком. «Итак, Роберту предъявлены три обвинения. Первое — он издевался над маленькими. Второе — он зло разыграл трех школьниц. И третье — он лжет. Нам с Ритой надо посовещаться, и вы тоже все подумайте. Если возникнут идеи, просим их огласить». Роберт сел, вжавшись в кресло. Вокруг все шушукались, и ему стало не по себе. Он уже и сам не понимал, зачем все это устроил, зачем обижал маленьких. Откуда это в нем? Теперь его выгонят из школы, и дома его ждет большой нагоняй. Мисс Белл, мисс Бест и мистер Джонс перекинулись парой слов, но в основном наблюдали за детьми. Они не имели права вмешиваться в ход собрания, если только их об этом не попросят. Рита с Уильямом посмотрели в зал, и все сразу притихли. Не может быть, чтобы председатели так быстро пришли к решению. Значит, мисс Белл, мисс Бест и мистер Джонс, мы просим вашего совета, — сказал Уильям. Взрослые поднялись на сцену. С этой минуты жизнь Роберта поменялась раз и навсегда.